«Мы понятия не имели», — поддержал напарницу Алексей. «Если вы о моем секунданте, то мне он сказал, что его зовут Франсуа Перен». «А доктор Марке говорит, что мадемуазель узнала его», — ехидно вернул жестокосердный Серж, похоже, совершенно к бабочкам равнодушный. «Я?» — изумилась Полина. «Помилуйте, сударь, как же я могла его узнать, если никогда прежде не видела?» Серж заколебался. «И в самом деле, как?» «Вот уж история», — проскрежетал Новосильцев. «Во всех салонах только и говорят, что о дуэли и о вашем ударе, сударь. Все убеждены, что вы, по меньшей мере, наемный убийца. Буквально принц крови, раз сумели дать отпор графу де Шеврану». Алексей вздохнул. «Так, понятно. Сначала охранник вора, теперь наемный убийца. Все одно к одному. А ему очень идет, когда он сердится», — подумала Полина. «Принц крови, надо же!» «Мсье Новосильцев, мне надо сделать кое-какие покупки», — объявила она. «Я должна приобрести очень-очень важные и нужные вещи». «Сожалею, сударыня», — ответил Серж, кланяясь, — «но впредь до особого разрешения барона вас запрещено выпускать из особняка». И, мило улыбнувшись, сотрудник посольства удалился, довольный собой. «Все-таки пленники», — констатировал Алексей. «Мы ничего не сделали», — возмутилась Полина. «Дуэли, попытка ограбления, само собой, в счет не шли. Судя по всему, это и вменяют нам в вину». От посольских слуг Алексей узнал, что о Матвее по-прежнему нет никаких известий, а преданный кучер Тимофей как в воду канул. Однако вскоре на окраине были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Один убитый наповал оказался Тимофеем, второй, который получил пулю в голову, но остался жив, — Матвеем. «Он сможет что-нибудь рассказать?» — тревожно спросила Полина. «Что с ними произошло?» «Матвей лежит в беспамятстве», — угрюмо ответил Алексей. «И ему очень повезет, если он сумеет выкарабкаться». Барон М. навестил особых агентов и дал им понять, что дела их плохи. Кое-кто заметил карету Тимофея у особняка Эпине-Брокара, и полиция, недалека от того, чтобы связать убийство авантюриста де Шеврана с таинственным нападением на двух русских. А тут еще и дуэль, так не кстати привлекшая внимание парижского света. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы замять это дело», — сказал посол. «Мы пустили слух, что вы были ранены на дуэли, и теперь вам придется уехать». Признаться, на иной исход Алексей и не рассчитывал. Полина молчала, сжав губы, и вид ее не предвещал ничего хорошего. «Боюсь», — признался посол, — «больше я ничего не смогу для вас сделать». Когда барон ушел, Полина внезапно залилась слезами. «Полина Степановна, что с вами?» «Портрет», — простонала Полина, — «портрет Левушки. Я только сегодня заметила. Маша и ваш слуга перевезли все вещи, а портрет забыли. Я на стену его повесила». Барышня топнула ножкой по ковру и зарыдала еще громче. В офицерской среде все знают друг друга, и надо сказать, что Каверин, наслышанный о Левушке, считал друга детства мадемуазель Серовой редкостным болваном. Но Алексея тронуло волнение Полины, и он стал ее успокаивать, мол, отъезд ведь не прямо сейчас предстоит, за портретом можно послать Машу или Григория. «Кухарка сказала Маше, что наших слуг тоже велено не выпускать», — пожаловалась Полина, вытирая слезы. «А кухарка знает все, что творится в посольстве». «Тогда я сам схожу за портретом», — заявил Алексей. «Вы?» — изумилась Полина. «Ну, нельзя же оставлять портрет вашего друга в том негостеприимном заброшенном доме», — серьезно ответил офицер. По правде говоря, его душу грела мысль, что он таким образом покажет нос чопорному барону и его клеврету. «Вы думаете, вам разрешат покинуть посольство?» — недоверчиво спросила барышня с незабудковыми глазами. «А я и не собираюсь спрашивать разрешения», — коротко ответил Алексей, и его глаза сверкнули. Через час, одевшись попроще и затесавшись в толпу рабочих, которые разгружали припасы для посольской кухни, Алексей Каверин поставил на плечо пустой ящик, надвинул на нос картуз, прошел мимо часового, скучавшего возле черного хода, и был таков. Из окна за ходом операции наблюдала восхищенная до глубины души Полина Степановна. Оказавшись за сотню шагов от посольства, Алексей отбросил ящик, снял картуз и ускорил шаг. Вернуться он собирался через главный вход, неся под мышкой портрет, и уже сейчас предвкушал, как вытянутся физиономии барона М. и сержанта Васильцева, когда те поймут, что агент номер один обвел их вокруг пальца. Но тут госпожа удача решила, что была достаточно долго благосклонна к нашему герою, и отвернулась от него. Итак, Каверин шел себе по улице, когда с ним поравнялась медленно едущая карета. Затем на голову офицера рухнуло небо, и Париж скрылся из вида. Когда небо вернулось на место, Алексей открыл глаза и увидел прямо напротив себя человека в маске, закрывавшей все лицо. Видно было только, как сквозь прорези сверкают светлые глаза, и взор их молодому человеку сразу же безотчетно не понравился. Не сказав ни слова приветствия, даже не представившись, незнакомец выхватил кинжал и без всяких церемоний приставил его к горлу пленника. Настолько близко, что Каверин мог чувствовать, как острие царапает кожу. Оглядевшись, офицер определил, что находится в экипаже, который мчится в неизвестном направлении, но вовсе не это занимало его в тот момент. «Скажи мне, где шкатулка, и я дам тебе умереть легкой смертью», — процедил убийца сквозь зубы. «Ну?» «Шкатулка?» — с трудом ворочая языком, переспросил Каверин. Светлые глаза еще яростнее блеснули. «Да, шкатулка из фиалкового дерева. Я знаю, что она у тебя». Незнакомец чуть-чуть, самую малость, шевельнул рукой, и Алексей почувствовал, как струйка крови потекла по его шее. «Ах, шкатулка!» — пробормотал он. «Она!» Молодой человек закрыл глаза, и голова его откинулась назад. «Эй, ты что?» — сердито произнес убийца и отвел нож от горла потерявшего сознание офицера. Этого было достаточно, чтобы притворившийся обеспамятившим Алексей собрался и со всей силы ударил незнакомца лбом в лицо. Жестокий прием оправдал себя. Нос незнакомца хрустнул, как раздавленная груша. Убийца взвыл и схватился за лицо. Каверин рванулся к кинжалу, но убийца был начеку. Он попытался ударить первым, однако Алексей увернулся и ударил противника выше колен, хоть и ниже пояса. Неизвестный сдавленно вскрикнул, и пленник вывернул ему руку. Кинжал упал на пол. Карета громыхала по камням, Алексей потянулся за кинжалом, но тут экипаж подбросило на каком-то ухабе, и он упал. Убийца навалился сверху. Оба тянулись за кинжалом, карету мотало из стороны в сторону. Незнакомец придавил молодого человека к полу и стал душить. Поняв, что терять ему нечего, Каверин из последних сил дернулся, схватил клинок и с размаху всадил его противнику в глаз. Тот своим сполз на пол.